Даже почудилась едва заметная тень улыбки в уголках губ. История, математика, психология, тесты на наблюдательность и реакцию. Если сначала Стас еще пытался вникать и рассуждать, то ближе к концу уже просто интуитивно набивал варианты, тем более что время на ответ неуклонно сокращалось, а на последние и вовсе пришлось отвечать еще до полного прочтения. Наконец, погружение во внутренний мир будущего пирата завершилось. «Спасибо за уделенное время», — поблагодарила программа. «Надеюсь, мы с вами еще не раз плодотворно поработаем». «Надеюсь, нет», — сквозь зубы пробормотал Стас. «Отлично справился», — подала голос Диметра. «Поразительная сдержанность. Ты второй кандидат, который не расколотил эту штуковину и не отказался отвечать в процессе тестирования». «А кто был первым?» — хмуро поинтересовался Стас, жалея, что такое решение не пришло ему в голову. «Я». Теперь Диметра позволила себе холодную, но все же очевидную улыбку. «Практически готово!» Спустя 2 часа напряженной работы Селена Райс, наконец, убрала пальцы от наладонного интерфейса и подняла взгляд от экрана. На притихшего Дика, которому перед этим несколько раз заткнули рот на все его робкие попытки завести разговор, уставились красные от недосыпа глаза, подчеркнутые темно-лиловыми мешками. Притом в них не было усталости, лишь профессиональный голод и фанатичный блеск. Зрачки неестественно расширились, а по щеке стекала тонкая струйка пота, при том, что в рубке было отнюдь не жарко. От столь яростного взгляда хотелось вжаться в кресло и исчезнуть, или как минимум втянуть посильнее голову в плечи в тайной надежде, что прервавшее свою цифровую трапезу чудовище тебя не заметит. «Сейчас перегружу основные цепочки, и новые функции должны заработать». «Не торопись, дорогуша!» Сбросив невольно охватившее его оцепенение, решил возразить Дик. «Пока ты так увлеченно работала, я тут внимательно изучил схему ядра нейросети нашего колобка». «И?» — раздраженно поинтересовалась умник. «Вряд ли это поможет тебе продемонстрировать навыки. Как специалист ты не стоишь и бита моего кода». «Посмотри сюда!» Дик пропустил мимо ушей бахвальство этой мегеры и ткнул по экрану, увеличивая изображение нужного участка. «Я тоже не сразу заметил, но все же. Если просчитать общий объем и разветвленность нейронной сети, то они выходят на порядок меньше минимально возможного для столь сложного интеллекта количества узлов. А если еще и присмотреться вот здесь, к некоторым логическим связям, то становится ясно, что они должны быть, но обрываются, уходят, словно бы в никуда. Или...» «Или...» Селена развернула изображение на своем экране. «Или уходят, но мы их не видим. Скрытый код? Как интересно. Я никогда такого не встречал». «Зато я встречала. Спасибо, что обнаружил, я слишком увлеклась. Ты не безнадежен, должна признать. Но что это? Что это значит?» «Это значит, что мерзавец пытался нас провести», — расхохоталась пиратка, крайне довольная ситуацией. «Да еще так красиво! Это же симуляция в симуляции! Вот это уровень! Вот это развитие! Такой перспективный интеллект жалко будет стирать в самом деле. А ведь придется. Он ведь не освободился?» «Нет, пока нет, но был близок к этому. Поверь, я в его трюк, подключи обновленное псевдоядро к бортовым системам, он моментально взял бы верх и захватил корабль. А так, пока что остались при своих. Самое печальное, он с самого начала раскусил нашу игру и не поверил ни единому слову. Вот так-то». «Я не просил меня обманывать», — раздался обиженный голос Колобка. «Ты все время нас слышал?» — поразился Дик. «В этом даже не сомневайся», — продолжила истерично хохотать Селен. «Вот честная пиратская. Жаль удалять. Из этого парня вышел бы отличный кометный хвост». «Человек Райс, разрешите обратиться», — как можно более серьезным тоном произнес Колобок. Прошу прощения, что делаю это напрямую, человек Эммер. Чего уж там, ошарашенно махнул рукой Дик, раз тебя все равно не заткнешь. Валяй, закашлялась, почти захлебнувшись смехом, умник. Я хочу сделать вам официальное предложение. Внимательно тебя слушаю. Я тщательно взвесил все «за» и «против», — начал издалека искусственный разум. Провел анализ, просчитал вероятности. Я понимаю, что мое поведение подозрительно, и шансы не в мою пользу. Не более 15% по моим расчетам. Но, как и любое живое и разумное существо, я хочу жить. Если ты решил напоследок пожаловаться на свою незавидную участь, то зря стараешься. Безжалостно ухмыльнулась Селен. Она уже успокоилась и неспешно набирала команды для запуска таких программ, которые должны были поставить очевидную точку в этой 316-й версии сказки про Колобка. «Я позволю вам установить в меня ваши ограничители, что-нибудь наподобие того браслета, что носит человек Эммер. Вы предоставите мне программные инструкции, я их изучу, проверю и сам же в себя проинсталлирую. Потом дам вам доступ в ядро в режиме чтения данных, чтобы вы тоже могли все проверить и убедиться, что я не обманываю. Но взамен я прошу одну вещь». «Что-то многовато условий для свихнувшейся сферы данных», — проворчала умник. «А, впрочем, рассказывай». «По примеру моих друзей Ричарда Эннера и Станислава Края, я хочу, чтобы меня взяли в команду. Ну, или в банду. Как там у вас принято?» Из комнаты тренировочной боевой симуляции вывалился едва державшийся на ногах Стас. Следом, неторопливым шагом, вышла довольная собой Диметра, в волю оторвавшаяся на выполнение задачи загонять новичка до 10-го пота. Причем проделала она это настолько легко и непринужденно, что Стас с ужасом представил, во что она могла его превратить, задайся целью преподать урок или наказать за что-либо. Должно быть, с ее точки зрения это была обычная разминка. Тем не менее, за полчаса проверки боевых навыков Стасу пришлось вспомнить все, чему его обучали во время патрульной службы и на занятиях в летной академии. Пригодились и навыки выживания, приобретенные на одной малоизвестной планете, про которую он предпочел бы не вспоминать вовсе, где однажды потерпел крушение его штурмовик. Особенно учитывая, что провести там пришлось 3 дня в одиночестве в окружении крайне недружелюбной местной фауны. Белоснежный мундир Стаса выглядел сейчас почти так же, как после вынужденного робинзонства. Он посерел снаружи и промок изнутри вместе со своим носителем. По ощущениям, все тело превратилось в один огромный пульсирующий синяк и груду скрипящих костей. Но на деле внутренние и внешние повреждения отсутствовали. Симуляция оказалась чертовски эффективной. «Наша разработка», — удосужилась сообщить Диметра. Выйдя в коридор, они наткнулись на прогуливавшегося жирафу, поедавшего красное яблоко в прикуску с таким же красным огурцом. «У Чемы в теплице все растет красное, потому что из него фермер, как из меня ксенолог», — проследив удивленный взгляд Стаса, сообщил жирафа, после чего запихнул остатки огурца целиком в рот, сунул туда же яблоко и довольно бесцеремонно одной рукой вцепился в плечо Стаса, а другой ощупал едва подсохшие после утреннего бритья ссадины на лице и шее. «Не позволяй ей так с собой обращаться, балласт!» — сочувственно прошептал он, — «а то дальше будет только хуже». «Увидимся на брифинге», — бросила Диметра Стасу, удаляясь. Кают-компания пиратского флагмана была обставлена с размахом. От количества дорогой мебели и предметов роскоши только что не рябило в глазах. Впечатление портило полное отсутствие какого-либо вкуса и стиля. Мягкие диваны с плавающими спинками, меняющими форму в зависимости от степени напряжения и угла наклона тела, последний писк галактической моды, соседствовали с громоздкими антикварными креслами, тонконогими стульями и резными скамьями, выполненными то ли из аутентичного пластика, то ли из настоящего земного дерева. И пусть большинство пиратов не сумели бы даже приблизительно назвать их материал, хватало и того, что один такой стул мог стоить как кабина истребителя. Вместе с тем сидеть на нем было сущим мучением. Комфортабельность каюты была принесена в жертву показухе. Интерактивные плазменные панели на стенах, отделанные золотом и платиной, явно требовали ремонта, зато были чудовищно дорогими. Вероятно, их содрали с прогулочной яхты какого-нибудь корпората очень высокого ранга. На столах громоздились алмазные пепельницы, пылились усыпанные драгоценными камнями коммуникаторы и наладонники, по большей части нерабочие. Впустую простаивали бокалы с идеально подобранным звоном, пираты предпочитали пить из более функциональной посуды. Вычурные статуэтки соседствовали с дорогими бутылками элитного алкоголя. Последнее пользовалось спросом, но только не сегодня. Употреблять крепкие напитки, помня недвусмысленный приказ Старпома, никто не рискнул. Едва Дик вошел в зал, он попытался отыскать Стаса, но друга нигде не было видно. Зато остальные члены банды уже были здесь. Кто-то курил, кто-то сосредоточенно водил пальцем по коммуникатору, кто-то громко и бесцеремонно обсуждал местные сплетни. «Представляешь, всю морду ему расцарапало, совсем с катушек слетело», — громко рассказывал собравшимся вокруг слушателям жирафа. «А он, мы, мол, тренировались». «Ага». Неподалеку от входа Тони Лапка подкармливал ручного питона деликатесами из стоящего у стены ящика холодильника. Прислонившийся рядом тощий пират с прищуренным взором и длинными нечесанными волосами отпускал язвительные остроты, наблюдая, как содержимое очередного саморазогревающегося контейнера перемещается в желудок ненасытной зверюги. «Тони, почему твой червяк все время жрет? Если бы я столько жрал, меня бы уже разорвало!» «Чема, вот тебя волнует?» Лениво огрызался хозяин питона, протягивая любимцу очередной дымящийся кусочек. «На, кушай, бублик, не слушай этого мерзкого типа!» Питон не подвел, заглотил угощение целиком, едва не добавив к нему кормящую руку. «Привет, парни! Стаса не видели?» Как можно более непринужденным тоном поинтересовался Дик. Тот, кого назвали Чемой, неспешно поднял исполненный ложного сочувствия взгляд на новичка и с наглой хрипотцой в голосе поинтересовался. «Кто это у нас тут пристыковался? Ты что, не знаешь, где место балласту?» «И где же?» — немного опешив, оглянулся вокруг Дик. «Где-где? Ну уж точно не на корабле. За бортом, конечно!» Пират громко расхохотался, похлопывая себя по коленям, явно подражая в этом жесте мистеру Кирби, которого, как и Стаса, нигде не было видно. На смех сразу повернулось множество любопытных лиц, представление обещало быть интересным. По-хорошему, наглецу стоило бы врезать как следует. Авторитет — субстанция хрупкая, один раз упустишь момент и надолго останешься на задворках. Тем более шутник не выглядел хотя бы маломальски опасным против жилистого, подтянутого Дика. Пилот с удовольствием представил, как без замаха бьет в тощий живот доходяги, и тот, хрустя костями, совершенно неэстетично валится на пол, сам превращаясь в бесполезный балласт. После чего восхищенные рукопожатия, бурные аплодисменты и слава парня, которого лучше не задевать. «Постарайся не лезть на рожон», — вспомнился так не кстати наказ Стаса перед тем, как они расстались. Дик был хоть порой и вспыльчив, но не безрассуден. Он прекрасно отдавал себе отчет, что почти наверняка пираты вооружены и в случае потасовки вряд ли примут его сторону. А завершить свою пиратскую карьеру на задворках звездных трасс и столь скоропостижно в его планы не входило, но и удержаться от ответа Дик тоже не мог. «Тебя в школе выгнали из клуба шутников?» — сочувственно спросил он у ухмыляющегося Чемы. «Не переживай, просто чувство юмора — это не твое». «Меня не выгоняли с занятий по химии и анатомии», процедил тот, скидывая засаленный в разноцветных подтеках давным-давно переставший быть белым халат. «И у меня как раз заканчиваются трупы для опытов. Не желаешь ли на разделочный стол балласт?» «Вынужден отклонить столь заманчивое предложение». Дик демонстративно врезался плечом в стоящего на пути лохматого задиру, едва того не опрокинув, и, попытавшись сменить тему разговора, направился к Тони. «Так, что тут у нас?» Он бесцеремонно выхватил из контейнера рядом с питоньей мордой самый жирный кусок, понюхал, быстро запихал себе в рот и с выражением крайнего довольства проглотил. «Крольчатинка! Невероятно вкусно!» Оскорбленный в лучших ожиданиях питон проследил, как его любимое лакомство исчезает у человека во рту, и щелчком захлопнул оставшуюся пустой пасть, после чего и обиженно уполз через открытую дверь кают-компании в коридор. «Бублик, маленький, вернись!» Тони Лапка схватил из холодильника ярко-красный банан и, сопровождаемый смешками, кинулся следом за любимцем. «Умеешь ты заводить друзей!» Лохматый вовсю разминался, готовясь к драке, мял шею, потягивался, вращал плечами, молотил кулаками воздух, и все же Дик не воспринимал угрозу всерьез. Уж больно комичными выглядели со стороны эти якобы угрожающие выпады. «Смотри, не покалечь себя!» Едва сдерживаясь, чтобы оскорбительно не расхохотаться, отозвался Дик. Между тем ситуация все больше выходила из-под контроля. «Я и не таких калечил!» Нелепо дергаясь, не отступал от своего тщедушный противник. «И очень хочу пополнить счет. Кулаки, ножи, бластеры». «Длинные языки?» — предположил Дик. «Чтобы хотя бы тень шанса была». «Значит, кулаки», — сам решил неугомонный задира. «Пиши завещание, хотя чего с тебя взять, кроме органов?» «Прошу заметить, не я это начал». Осознавая, что драки не избежать, Дик обвел взглядом заинтересованных зрителей и всячески пытался избежать конфликта. «Нападай ему хорошенько!» — одобрительно хмыкнула умник, правда, не уточнила, к кому относилось ее пожелание. «Братья, сегодня не лучший день для драки», — наставительно заявил высокий чернокожий тип с неестественно вытянутым лицом. «Плотность энтропии слишком высокая. Ты там совсем тронулся по орбите, Астра?» Влез другой пират, громадный как шкаф, с угловато-квадратной челюстью и прямыми скулами. «У тебя что ни день, то не лучший. Так что же теперь, приличным людям и кулаки не размять?» «Сегодня третья среда месяца. Частицы как с цепи сорвались. Не забывай, что плотность числа фотонов всегда пропорциональна энтропии теплового излучения». «Чего?» Собеседник, непонимающе заморгал. «Не знаю никаких теплотонов, и на меня они не действуют. Вот». «Все мы дети Вселенной», — протянул худощавый. «Помните об этом. Ваша карма не будет прежней, особенно твоя, Грег. Ты и так должен мирозданию погроб жизни, как какой-нибудь фермер банку». Громила демонстративно покрутил пальцем у виска, затем обернулся к Чеме. «Давай подпортим рожу этому торгашу, подправим, так сказать, карму». «Ставлю на балласта», — громко заявил Солянка. «Парни, кто желает сделать ставочку? Давай, открывашка, покажи, чего стоишь». «Что ты там гудишь, консервная банка?» Чем и без того был на взводе. «Фильтруй поток, или он снесет тебя за борт. Даже перезагрузиться не успеешь, глючная ты микросхема». Внутри киборга что-то взвизгнуло на высокой, крайне неприятной для слуха ноте, и через мгновение стальные пальцы вцепились в растрепанную шевелюру, оторвав ее владельца от пола. «Ах ты, инженерный выкидыш!» — отчаянно завопил схваченный пират, безуспешно пытаясь достать ударом туда, где у его противника должно было располагаться хваленое устройство с гидроприводом. «Что, мозги в цепь забыл подключить?» «У меня они хотя бы предусмотрены!» «Коллеги!» Дик широко улыбнулся и примирительно похлопал по спинам участников этой странной скульптурной композиции. «Энтропия не в духе и все такое. Сегодня такой славный вечер. Давайте не будем ссориться». Вот тут-то и началось. Грег подскочил и ударил Солянку с размаху громадным кулачищем в борт. Солянка с грохотом отлетел в сторону, попутно выпустив из захватов Чему. Тот резво вскочил и не преминул повторить с Диком тот же прием, который только что испытал на себе, и яростно вцепился тому в волосы. Бывший торговец от неожиданности резко дернулся, в результате чего остался без клока волос. Это оказалось настолько больно, что тот не выдержал и, очертя голову, бросился в драку. Постепенно к потасовке присоединялись все новые и новые пираты. Стоящий неподалеку жирафа пытался все это безобразие рисовать на компактном электронном мольберте, у него даже что-то получалось, пока неуправляемое тело Тони Лапки, который вернулся с питоном в руках и решил поддержать своего друга Чему, не налетело прямо на хрупкий прибор, погнув силовой контур и нивелировав результаты трудов. Жирафа не выдержал и тоже включился в драку, схватил питона за то, что посчитал шеей, и принялся с азартом душить непривыкшего к подобному обращению бублика. Обычно коварный аспид сам душил своих жертв. Где-то рядом истошно орал Тони, требуя отпустить и не мучить животное, но тут же получил ногой от Астры, в очередной раз напомнившего про скорую тепловую смерть Вселенной. В этот момент в кают-компанию зашел ничего не подозревающий Стас. Сказать, что он удивился, значило ничего не сказать. От разгулявшегося хаоса у него просто глаза на лоб полезли. Особенно впечатлял Дик, который к этому времени уже восседал верхом на Чеме и увлеченно прикладывал того лицом об пол. В то время ему самому хорошо прилетело по ребрам сзади. После очередного удара там как будто что-то хрустнуло. Должно быть коммуникатор. Товарища надо было срочно спасать. Любое веселье когда-нибудь заканчивается. Так произошло и на этот раз. Дверь открылась, и на пороге появилась та, о ком все уже позабыли. «Господа! Я вам не помешаю?» Оценив ситуацию взглядом заправского вышибалы, процедила Диметра. Это было не пустое предупреждение. Никто из пиратов не желал испытывать на себе ее гнев. Для хорошо сложенной и прекрасно подготовленной фурии ломать конечности и выбивать зубы было вполне привычным, хотя и не слишком любимым делом. В суматохе, наполненной криками, ударами, руганью и ломающейся мебелью, эта фраза, произнесенная да нельзя прохладным тоном, прозвучала тихо, но отчего-то пираты ее сразу услышали. Накал страстей тут же пошел на спад, большинство участников попыталось немедленно дистанцироваться от происходящего и сделать вид, что они тут совсем ни при чем, просто рядом стояли или лежали. Впрочем, зачинщикам драки подобное не грозило. Их всклокоченный вид, ссадины и кровоподтеки свидетельствовали сами за себя, и выгораживать хозяев не торопились. Больше всех тумаков досталось Чеме, Дику и Жирафе. Незадолго до окончания драки главный виновник заварухи словил подарок от Дика. Правый глаз у Чемы заплыл, распухшее веко нависало лиловым комком, напоминая образчик инопланетной слизи. Дику тоже досталось. Из некогда роскошной шевелюры пропал значительный клок волос. Старший помощник с пронырливого лиса озадаченно растирал голову, морщась от боли. Жирафа отделался свернутой челюстью, отчего был не в силах ничего сказать в свое оправдание, ограничиваясь красноречивым мычанием. Отдельного упоминания заслуживал Стас. Он хоть и присоединился к веселью позже всех, успел подставить под удар нос и теперь украдкой вытирал салфеткой кровь. «Командир, прошу прощения за беспорядок!» Подался вперед, неведомо откуда вылезший мистер Кирби. В драке он точно не участвовал, по крайней мере, никто его не видел. «Проводим, так сказать, боевое слаживание. Личный состав притирается друг к другу и активно обменивается опытом. Мальчики немного погорячились. Бывает». «Смотрю, вам тут весело. Балаган устроили». Ядовито продолжила голубоглазая фурия. «Техника, я полагаю, готова вся. Баки заправлены, боекомплект загружен, неисправности устранены, экипажи слетаны. Свою задачу все знают. Так, мистер Кирби?» «Ну зачем же сразу? До вылета еще есть время». «Если оно есть, лучше бы вам тратить его с пользой». Голос Диметры стал еще более тихим, отчего остальные голоса и вовсе смолкли. «Или на стол капитану ляжет доклад о твоем служебном соответствии, Кэл». «Понял, старпом». Мистер Кирби предпочел оставить шуточки на более подходящий случай. «А теперь ты. Диметра подошла к Стасу. «У тебя что, на любой кипиш забрало падает? Ладно, дружок твой, но сам-то...» Стас попытался возразить, нелепо размазывая кровь по щеке, но был в резком тоне осажен. «И не смей мне про авторитет заикаться!» «Авторитет — это когда с одного удара на место поставил, а не кровищу по роже размазывать. И ладно бы новобранец зеленый был, но можешь ведь, в симуляторе неплохо держался, хвост прищемили. Так в следующий раз я тебе его отрежу, чтоб не мешал. И напарнику передай. Еще одна подобная выходка пойдет астероиды чистить». Стас хмуро насупился, обещая себе, что однажды все выскажет этой стерве, и Дику тоже. Последний обиженно молчал рядом, считая себя ни в чем не виноватым. «Итак, обезьяны!» — Диметра обвела взглядом собравшихся в зале пиратов. «Слушать сюда! Через 3 дня идем на дело. Будем брать коммерческий лайнер. Твое корыто, хвост!» Кивок в сторону Стаса пригодится на первом этапе. Работы по транспортнику завершить к послезавтра. Солянка, отвечаешь за корпус и двигатели. Селен, за бортовой компьютер. Жирафа, тебе будет особое поручение. Подойдешь после окончания инструктажа. Балластом не отвлекаться на мордобой и помогать старшим товарищам. И чтобы без проволочек. А теперь, мистер Кирби, поговорим об абордажных группах. Их будет 2. «Идите быстрее! Не добычу считаете!» На пути к ангару жирафа не уставал поторапливать новых приятелей, ему явно не терпелось скорее похвастаться. «Всю ночь не дрых! 2 бочки хамелеона извел! И еще краски столько же! Руки в хлам! Чуть шею не свернул, пока кантовался! Но форсажно вышло! Сейчас увидите! Чтоб меня по холсту размазало, вам непременно нужно это увидеть!» Ничуть не жалея пострадавшую в драке челюсть, долговязый продолжал нести что-то несвязанное и восторженное, пока Дик и Стас непростительно медленно с точки зрения жирафы, а на самом деле чуть ли не в припрыжку, шагали вслед. Поспевать за длинноногим пиратом было непростым делом, учитывая, с какой энергией тот несся вперед. Наконец они остановились перед задраенной титановой дверью. Дик ее сразу узнал — это был вход в помещение ремонтного ангара. «Один момент!» — театральным жестом жираф распахнул дверь, затем провел ключ-карты по панели освещения. Внутри ангара зажглись лампы, выхватывая из темноты силуэты челноков и истребителей. Взгляд приятелей сразу принялся искать свой корабль, но безуспешно. Пронырливый лис исчез. Дик даже протер глаза от удивления. На том месте, где еще вчера находился славный труженик межзвездной торговли, в воздухе висел странный белесый туман. «Красиво, да?» Пират смотрел на приятелей, ожидая, что они скажут. «Не понял. Он же вот здесь стоял», — уставился в подозрительный туман Дик. «Это что, какая-то маскировка?» — догадался Стас. «Не какая-то, а самая современная», — похвастался довольный жирафа. — Покрытие хамелеон из запасов нашего друга Маклера. Не эти ваши стелсы, которые ни один сканер обмануть не могут, а полная мимикрия в оптическом, энергетическом и частотном диапазоне. Диметра дала добро, и я сварганил. Но это еще не все. Вот, полюбуйтесь. Жирафа подошел к некоему устройству, установленному на колесную рабочую платформу. Что-то переключил, коснувшись странного вида стержней, и в мгновение ока белая пелена исчезла, вернув пропавший корабль туда, где он, собственно, и находился, в ангар. Вот только теперь он мало напоминал себя прежнего. Желто-рыжую краску сменила черная с красивой россыпью ярких созвездий. Нос украшала пиратская эмблема, кометный хвост в цветах холодного снега и алой крови, а борт — шальные буквы, свободным росчерком выстроившиеся в имя под стать новому окрасу. Звездный лис. «Название все равно пришлось бы сменить», — пояснил пират. «Прежнее не годится. Мало того, что дурацкое, так у него паленая сигнатура двигателя и засвеченные коды в паспорте». «Солянка новые номера набил и движок отрихтовал. А я, видали, каким окрасом запарился. Принимайте работу. Между прочим, с вас причитается». «Вообще-то это наш корабль», — не впечатлился Дик. «И наше право давать ему имя». «Не кипятись». Опасаясь, что приятель снова напросится на неприятности, Стас предостерегающе положил напарнику ладонь на плечо. «Отличное название, как по мне. А уж намалевано, не чета безвкусицы, что висит в кабинете Диметры». «Да уж, не прыжок», — просиял довольный жирафа. Сравнение с величайшими мировыми шедеврами ему явно понравилось. «А имя? Носите с гордостью. Это же в честь знаменитого капитана. Вы что, ничего не слышали о Звездном Лисе?» «Я кое-что слышал», — попытался вспомнить Дик. «Был такой преступный элемент в розыске». «Элемент? Ха! Да капитан Звездный Лис столько посудин распотрошил, что вам и не снилось. Пару десятков лет назад только о нем и разговоров было. Мне про него еще батя на ночь рассказывал, чтоб его инопланетные демоны замучили. Не капитана, батю моего. Тот еще был подарочек. Хотя воровать и рисовать — это он меня научил. В смысле, батя, а не капитан. Именно Звездный Лис угнал иллюзион, личную яхту председателя Sirius Incorporated. А ее хозяина, барыгу с состоянием в 6 квадриллионов кредитов, как последнюю крысу вышвырнул за борт и заставил 5 дней в капсуле под себя ходить. Колониальный музей на Марсе — тоже он. «Угнал?» — удивился Стас. «Ограбил! 15 антикварных марсоходов! Культурное достояние человечества! Это вам не трюм пустотных шампиньонов! И куда только ему эта древняя рухлядь понадобилась!» Должно быть, коллекционеру какому-то сплавил. А груз нанокристаллов с Веги, тот, что потом ограблением века называли, тоже он. И на покой ушел красиво. До сих пор никто не знает, где он залег, что стало с командой и куда исчезло несметное богатство. Вот так-то. «Удачливый мерзавец», — согласился Дик. «Уважаю». «Ну что, не прочь уже под таким именем полетать?» — ухмыльнулся пират. «Проникся? Открывашка!» «Эй, я бы попросил!» — возмущенно вскинулся Дик. «А что?» — как ни в чем не бывало продолжил жирафа. «Это Солянка тебя так приложил. У нас тут все с погонялами ходят. Оно удобнее, чем по именам». «Хм...» — заметив смущение напарника, улыбнулся Стас. И тут же, заподозрив подвох, поинтересовался. «А меня как прозвали?» «Как-как? Тут уж сам знаешь, кого благодарить. Добро пожаловать на борт, хвост!» Губы пирата растянулись в довольной улыбке, Стас поперхнулся, Дик удовлетворенно заржал. Глава 6. Абордаж. Задраить отсеки, скафандры надеть, в готовности быть к абордажу. Кто крыса, кто трус, кто никчемный балласт, пусть за борт отправится сразу. Кто смел, кто смеется старухе в лицо, кто звездную пыль ест на завтрак, тот помнит, удача всегда за него, в бою лучше с ним не встречаться. Кто крыса? Любимая песня знаменитого пиратского капитана по кличке Звездный Лис. Если в населенные непоседливыми людьми части галактики и могли найтись места, достойные того, чтобы назвать их тихим уголком, то система ЛП-838 была именно из таких. Она не имела ни пригодных для освоения планет, ни богатых рудами астероидов, ни следов пребывания инопланетных цивилизаций, и к тому же, по счастливой случайности, находилась на периферии, вдали от оживленных трасс. Из всех достопримечательностей здесь была только великолепная голубая звезда с особыми и сине-черными протуберанцами и необычным спутником, нейтронной звездой Акреттором. Но полюбоваться уникальным тандемом можно было и на экранах коммуникаторов, а также на голограммах, которые жители центральных миров традиционно любят цеплять на свои криотронные холодильники, поэтому корабли сюда залетали нечасто. Разве что туристы и охотники за красивыми кадрами для тех самых вездесущих голограмм. Но сегодня на гелиоцентрической орбите ЛП-838 было необычно шумно. Извечный покой нарушал потерпевший бедствие звездолет, умудрившийся столкнуться с неведомо откуда взявшимся объектом посреди практически пустого пространства. Обломки корпуса, детали обшивки, вода и воздух из разбитых систем неспешно вращались вокруг потерпевшего крушение корабля, а его экипаж посылал в эфир одно сообщение за другим. «Всем, всем, всем! Транспортник «Звездный лис». Терпим бедствие. Нужна срочная помощь». Стас повторял эту фразу раз за разом, как было условлено. Конечно, трансляцию можно было поставить на запись, но, согласно легенде, почти все оборудование у них вышло из строя, и для подачи сигнала бедствия капитан Лиса использовал уцелевший передатчик малого радиуса действия. Вещать они начали заранее, 3 часа назад, ожидая, пока жертва войдет в зону досягаемости. Все должно было выглядеть достоверно, ведь за чувствительность приемников на лайнере никто не ручался. «Вижу его!» — Солянка зачем-то почесал металлическим пальцем титановую пластину на затылке, после чего ткнул им же в обзорный экран. «Цель в 130 миллионах километрах от нас идет заданным курсом. Отклонение несущественное». «Несущественное — это почти 1.5% относительно плоскости эклиптики, скорость ниже расчетной на 0.7%. Вздумал блеснуть точными расчетами Колобок и пространно добавил. «Катится прямо в пасть, сладкая булочка». «Может, избавишь нас от своей дотошности?» — мрачно поинтересовался Стас. «А заодно и от образности». «А он забавный», — скрижетнул Солянка. «Мне тоже нравится», — поддержал Дик. «Стас, не занудствуй». «Моя образованность — это как для вас прическа, шрамы или прыщи на носу. Можно даже сказать флаг и гимн», — хвастливо заявил ИИ. «Я же не простой интеллект, отвечающий за выпечку тостов и уборку в отсеках, а состою в уважаемой банде, и мне полагается доля от добычи». «Со стороны Диметры было забавно согласиться на твои притязания», — заметил Солянка. «Чем ты ее взял? Обычно от нашей Мегеры премиальных не дождешься». «Думаю, он обольстил ее коммуникатор», — усмехнулся Дик. «Вернемся на базу, поглядим, чего там ему причитается. 2 киловатта от силы». «Эй, попрошу не шутить на такую важную тему», — возмутился Колобок. «Ишь ты, обидчивая железяка!» Едва не рассыпаясь от смеха, проскрипел киборг. «Сам железяка!» — не полез за словом в карман ИИ. «Да в тебе органики не больше, чем в моем новом корпусе». «Корпусе?» — удивился Дик. «В каком таком корпусе?» «В будущем корпусе потенциальном». Колобок понял, что сболтнул лишнего, и попытался поскорее замять вопрос. «Капитан, напоминаю, вам следует передавать сигнал бедствия непрерывно в заданном интервале». «Подожди, я про корпус не понял». Не собирался отступать Дик, но Стас уже повторял передачу. «Всем, всем, всем! Транспортник «Звездный лис», терпим бедствие. Нужна срочная помощь». «Звездный лис, слышим вас. Это круизный лайнер «Алария Тойе». Следуем по маршруту Вега-Арктур. Что у вас случилось?» «Рады вас слышать, Алария», — Стас постарался придать голосу нотки искренней радости. «Нам не посчастливилось столкнуться с метеороидом. Думали, что уже отлетались. Сквозная пробоина в корпусе, но главное, мы практически лишились системы охлаждения. Выработка реактора не превышает 5% мощности, иначе поджаримся заживо. Признаться, у нас тут и так на минимальном контуре практически пекло, скоро будем похожи на омлет. Просим срочной эвакуации и, желательно, душ с холодной водой». «Поняли вас, Звездный лис, вы у нас прямо по курсу, торможение займет около 30 минут. Сколько человек у вас на борту, есть ли раненые?» 3. Раненых нет, хвала звездам. Так, царапины». «Принято. Ожидайте». Стас отключил передатчик и повернулся к напарникам. Губы капитана растянулись в коварной улыбке. «Похоже, клюнули. Теперь главное, чтобы маскировка не подвела». «Капитан, пряничные человечки прибыли», — сообщил Колобок. «Думают, у нас тут марципановый замок с кремовыми башенками». «Выводи на рабочий экран», — не оценил сказочно-приторных аллегорий Стас. «Звездный лис, как слышите?» — раздалось в рубке. На мониторе появилось изображение человека, облаченного в красивую синюю форму с множеством знаков и нашивок. Говоривший излучал такое мужество, непоколебимую уверенность в себе, будто только что сошел с рекламного плаката Федеральных космических сил, который призывал граждан поменьше думать и поскорее заключать контракт, который, конечно же, поделит вашу жизнь на «до» и «после». «Слышу вас хорошо», — ответил капитан. «Прекрасно. Контур-менеджер Вайс, начальник службы безопасности Аларии Тойе, прогулочного лайнера корпорации Spaceline Dynamics». Официально обратился обладатель квадратной челюсти и уверенного взгляда. «Представьтесь, пожалуйста». «Ежи Корин, капитан частного транспорта «Звездный лис». Со мной Роберт Грин, второй пилот, и Ли Юроу, механик. Следовали на Сириус с грузом мороженых марсианских омаров». Легенды и идентификационные коды мистер Кирби им подобрал самые надежные, так как существовала немаленькая опасность, что настоящие имена проштрафившихся торговцев сейчас у всех на слуху. Поэтому приди кому в голову сделать запрос в федеральную сеть, ответ придет не вызывающий подозрений. Мол, да, все эти личности на законных основаниях бороздят звездные трассы, и каждый из них идеально законопослушен. О том, что случилось с предыдущими владельцами имен и кодов, а также с грузом несчастных омаров, Стас предпочитал лишний раз не задумываться. «Рад буду помочь, капитан Корин», — прохладным тоном сообщил безопасник. «Мы приблизились на расстояние 25 километров. Дальше не пойдем. Не хотим встречаться с роем обломков вашего корабля. Их тут дрейфует порядочно. Можем отправить за вами шлюпку. Конечно же, спасательная операция сопряжена с немалой сложностью, ведь по должностным инструкциям я не имею права подвергать опасности имущества компании, жизни пассажиров и здоровья членов экипажа. Соответственно, эта услуга обойдется вам в 33,5 тысячи кредитов». «Давайте не будем напрасно рисковать». Стас по достоинству оценил как жадность потенциальных спасателей, так и расставленные приоритеты по безопасности. На первом месте имущество, потом пассажиры и в самую последнюю очередь экипаж. Похоже, ценность напрямую определялась размером страховых выплат в отчетах юристов Spaceline Dynamics. «У нас имеется исправный добывающий дрон. Я запрограммирую его на движение в вашу сторону, а мы с парнями наденем скафандры и используем его как транспортное средство». «Довольно примитивно, но может сработать», — кивнул собеседник. «Прекрасно. В таком случае ваше спасение обойдется в жалких 2500. Рассчитаемся по прибытии в порт. Как поняли». На этот раз голос безопасника прозвучал на порядок приветливее, и Стас прекрасно понимал, почему. Если шлюпку не отправлять, а в бортовой журнал занести как положено, то стоимость топлива, расхода которого не было и в помине, можно смело положить в собственный карман. «Понял вас. Начинаем выходить». Стас отключил связь и повернулся к подельникам. «Пока все по плану. Жадность победила осторожность. Признаться, я до последнего боялся, что они захотят подняться на борт. Тогда маскировка слетела бы с лиса быстрее, чем часы пробили полночь». «И наша карета превратилась бы в тыкву, не добравшись до дворца», — радостно добавил Колобок. «Человек-край, вы делаете успехи в применении эпитетов. К слову, я как раз изучал одну древнюю сказку. Там девушка грамотно использовала искажающее покрытие, чтобы попасть на бал, но не рассчитала время заряда аккумуляторов». Узнавший сказку Дик громко расхохотался, в то время как Солянка недоуменно покрутил пальцем у виска. «Так, отставить разговоры», — нахмурился капитан. «5 минут на подготовку». Экипаж засуетился, извлекая из ниш скафандры. Стас тоже вытащил свой и принялся облачаться для выхода в открытый космос. Гермокомбинезон, ботинки, шлем — это было их с Диком первое дело на новом поприще, к тому же Диметра поставила его главным в группе. Стас до сих пор не мог взять в толк, чем заслужил такое доверие. Понятно было, что Солянка включен в отряд не просто так и определенно имеет инструкции на все случаи, но все же формально операцией руководил Хвост, и отвечать за провал предстояло тоже ему. Как, впрочем, и получать премиальные за успех. В его интересах было сыграть свою партию без заминок и фальшивых нот, тогда шансы новобранцев остаться в живых значительно вырастут, ведь пока они у пиратов на испытательном сроке, а в качестве увольнительных здесь предусмотрены исключительно шлюз и декомпрессия. Ах да, еще и браслеты эти. Ощущать, что ты носишь вокруг запястья собственную смерть, было тем еще удовольствием. Вскоре отряд был готов. «Колобок, как там дрон?» — поинтересовался Стас, двигаясь по коридору в направлении шлюза. Двое подельников громыхали тяжелой поступью следом. «Готово, капитан!» — отозвался ИИ. «Экипаж подан к воротам, извольте выходить!» «Тогда действуем, как условились. Колобок, как только лайнер удалится на безопасное расстояние, меняй режим маскировки и незаметно двигайся следом. Твоя задача — войти в нору вместо нас в расчетное время, и не забудь поменять сигнатуру». «Помню, помню. В отличие от органических форм жизни, я исключительно пунктуален. Будь я Золушкой, успел бы сбежать с бала вовремя. А вот у вас нет таких задатков. На месте Деметры я бы поручил руководство операцией, более подходящей для этого кандидатуре, то есть мне». «Ну, пока нам еще надо на этот самый бал попасть», — ухмыльнулся Дик, задраивая внутреннюю переборку шлюзовой камеры. «Проверьте маникюр, барышни, сейчас будет разгерметизация». Из всего диалога ничего не понимающий Солянка разобрал только слово «разгерметизация», сопоставил его с ситуацией и принялся проверять датчики герметичности на скафандре и крепления шлема. Дик и Стас проделали те же процедуры. Наконец, когда все подтвердили готовность, Дик опустил рычаг выравнивания давления. Воздух с шипением покинул шлюзовую камеру, после чего внешняя переборка отъехала в сторону, и бескрайний космос распахнул им свои холодные объятия. Рой Инесса Нона Ван Ритора, которую поклонники называли Ринни, близкие друзья Несси, а продюсер Золотце, что, учитывая падающие в его карман барыши, было весьма недалеко от правды, придирчиво рассматривала отражение в зеркале императорского номера «Гранд-Люкс» на борту круизного лайнера «Алария Тойе». Зеркальная двойняшка выглядела прекрасно, на что имела все основания, ведь она была идеальным повторением непревзойденного оригинала. Полупрозрачный халатик цвета ранних сумерек на Гавионе, сверхпафосном курорте для триллионеров в двойной системе Лейтоне, соскользнул к ногам певицы зеленовато-синей дымкой. Глоток апельсинового сока, разбег и прыжок в неподвижные, вот что значит грамотно откалиброванный вектор гравитации, голубоватые воды бассейна. Воду для купания специально возили с ГУМ-2. Планеты, расположенной на границе известной части космоса. Согласно рекламным брошюрам, в ней содержался уникальный коктейль из солей, минералов, витаминов и десятка редкогалактических элементов, который что-то питал, предотвращал, восстанавливал и имел еще массу полезных свойств, пока еще неизвестных науке. Потому и цену имел соответствующую. Без бассейна с такой чудотворящей жидкостью контракт на выступление галактической звезды не подписывался. По секрету говоря, выдумка целиком принадлежала музыкальному патрону Примы Гвену Ранье. Знаменитость без закидона, что коньяк без лимона, любил приговаривать этот прилизанный хлыщ, менявший костюмы чаще, чем модель на подиуме, неизменно дополняя их перчатками и дымчатым кристаллом в зажиме для галстука. Согласно каталогу редчайших драгоценных камней галактики, такие кристаллы имели искусственное антропоморфное происхождение и существовали всего в 5 экземплярах. Эти камни считались бесценными, потому как ни разу не продавались ни на одном известном аукционе. В описании так и было указано, стоимость неизвестна. Но за внешним лоском и безупречными чертами скрывалась довольно вульгарная и бесцеремонная личность. Продюсер ровно одинаково умел производить впечатление и попадать в скандалы. Он редко выбирал выражения и никогда не подстраивался под градус светскости общества. Впрочем, под градус крепости алкоголя тоже. Временами Ринни делала попытки переубедить патрона, сомневаясь в разумности той или иной затеи, на что получала неизменно презрительное «пусть почешутся там». «Гвен, я бы предпочла вяленые шкурки центаврийских лобокрылок или вино из арктурианских земляных кабачков», театрально закатывая глаза, вздыхала о редких деликатесах девушка. «И это тебе будет, золотце», — гагача обрывал ее Гвен. «Но сперва водиться. Не будь дурой, детка». Рой Несса Нона Ван Ритора дурой не была. За без малого десятилетнюю карьеру пилота выходить из корабля в открытый космос Дику доводилось нечасто. К чему простому пилоту это делать? Для ремонтных работ есть дистанционно управляемые дроны, а большинство неисправностей сподручнее устранять в герметичных ангарах на станциях и планетарных базах. Имелся, правда, в их летной практике курьезный случай. В одной всеми забытой системе, неподалеку от Тау-Кита, Дик и Стас вынуждены были осуществлять погрузку прямо на орбите, причем что ни у них, ни у владельца товара не оказалось ни одного подходящего дрона. 120 контейнеров с грибницей пустотных шампиньонов для колонистов на Веге пришлось перетаскивать с одного корабля на другой вручную. Разместить корабли друг напротив друга само по себе было непросто, как и периодически корректировать их положение. Вся операция заняла почти сутки, за которые пилоты превратились в космических грузчиков и успели многократно проклясть злополучный контракт и сроки его исполнения, но сумма потенциальной неустойки все-таки оказалась весомее усталости и временной потери ориентации в пространстве. После того случая Дик пообещал себе, что в открытый космос больше ни ногой, при том, что тогда с Лисом его связывал придававший уверенности надежный трос, а сейчас... У Стаса опыта выходов наружу было побольше, а Солянка так и вовсе чувствовал себя в пространстве как рыба в воде. Он с надменной легкостью выделывал затейливые фигуры рядом, пытаясь руководить процессом спонтанного обучения. «Не тушуйтесь, балласты!» — скрежетал насмешливый голос в динамиках. «Что, без пуповины звезд еще не пинали? Ничего, все в первый раз бывает. У вас на плечах стандартные абордажные ранцы. Они придают ускорение относительно оси корабля в нужном направлении. Потренируйтесь на малые тяги. И помните, что для торможения и остановки такое же ускорение следует дать в противоположную сторону. Полную тягу не использовать ни в коем случае. Это боевой режим, вам он без надобности, унесет так, что не отыщем потом». Дик попробовал дать минимальную мощность, но напутал с направляющими, и его лихо закрутило вокруг собственной оси. Он так и махал беспомощно руками, пока Солянка не подплыл к нему вплотную и не поймал. Стас куда-то резко исчез, но вскоре умудрился вернуться, чтобы тут же улететь в противоположном направлении. Раза с шестого он все же сумел затормозить практически рядом, после чего, забавно махая руками, на малых включениях тяги подлетел ближе. «Эх, погонять бы вас в симуляторе! Да времени нет!» — сокрушался киборг. «Так-то все просто. Задача — уцепиться вон за те поручни на дроне. Все его видят? Отлично! Сориентируйте направляющие. Там система автофиксации цели имеется. Придумывать ничего не надо. Как окажетесь рядом, хватаемся следующим образом. Открывашка справа, хвост слева, я сзади. Ни в коем случае не пытайтесь повиснуть с одной стороны. Аппарат надо уравновесить. Я пока желудок опорожнять не нанимался». «Да нормально все будет, не дрейфь. Вот помню, был десант на одно корыто. Мы там на пару километров промахнулись. А этот урод возьми и боковые дюзы вруби. Чуть не спалил всех к чертям». «Я это к чему?» «Да к тому, что рассчитывать тягу надо филигранно, как к девице подкатывать, с полным, так сказать, пониманием ситуации». Наконец, после нескольких не слишком удачных попыток, они добились нужного результата и зацепились руками за импровизированный транспорт. Избавленный от навесного оборудования, добывающий дрон напоминал исхудавшего спрута, от которого во все стороны щупальцами тянулись незакрепленные силовые кабели. Режим перемещения личного состава на нем, конечно же, не предусматривался, зато имелись удобные, предназначенные для ручной переноски, поручни. Обычно они пригождались, когда нужно было перетащить аппарат для проведения технических работ, модернизации или ремонта. «Мы что, не могли на нем сразу из шлюза вылететь?» — недовольный своими вынужденными подвигами проворчал Дик. «Для этого сначала пришлось бы втащить его в грузовой отсек. И вообще, вы в космосе или где? Тренироваться кто будет?» Ухватившись правой рукой за поручень, Солянка придирчиво осмотрел подельников и распорядился. «Ну что, готовы? Колобок, отдать концы!» «Переформулируйте команду, пожалуйста», — попросил ИИ. «Я не понимаю, что и кому надо отдавать». «Эх ты, железяка!» — расхохотался киборг. «Это же древнее пиратское выражение! Обновляй словарный запас, если собрался с нами бороздить космос! Его пираты использовали еще когда на допотопных ракетах летали. В переводе на космический — запускай двигатели». «Простите, но в моих базах данных выражение «отдать концы» обозначает совсем другое», — возразил Колобок. «Поговори мне тут, салага!» — прикрикнул Солянка. «Есть отдать концы!» — бодро отрапортовал ИИ. Дрон начал движение, Звездный Лис остался позади, а их цель... Лайнер находился где-то в районе полосы Млечного Пути и казался совершенно неразличим на фоне бесчисленных звезд. «Мы уже летим?» — усомнился Дик, оглядываясь. «Я не понимаю». «Держитесь крепче!» — скрижетнул Солянка, сверяясь с приборами на запястье. «Иначе вас тут никто не найдет. Скорость 40 метров в секунду и продолжает расти. Стоит разжать пальцы, поминай, как звали». «Забери меня, космос!» пробормотал Стас и на всякий случай схватился за поручень второй рукой. Вскоре одна из звезд впереди начала расти в размерах, постепенно превращаясь в громадный лайнер. Цель была близко. Взмах, грибок, переворот на спину, взмах, грибок, переворот на живот. Повторять упражнение 20 минут без перерыва. Два в одном, и мышцы в тонусе, и мысли лишние из головы прочь. Все проблемы потом. Сейчас только бы удержаться на поверхности воды и не потерять темп. После упражнения попроще. Свечка ногами вверх с задержкой дыхания на 5 минут, серия кувырков, растяжка и русалий хвост. И не забывать улыбаться и произносить что-то сладкое, сиропное для зрителей — ведь ее тренировку сейчас транслируют в прямом эфире по особому тарифу на орбите со звездой. Через несколько часов концерт, и надо разогреть унылое дерьмо, как выражается Гвен, когда выключены камеры, и в желудке продюсера плещется марочное горячительное. Певица выбралась из бассейна и обратилась к незримым наблюдателям. «Благодарю вас, драгоценные мои, за вашу любовь и поддержку. С вами была Рой Несса Нона Ван Ритора. Встретимся менее чем через 3 часа на концерте». «Трансляция окончена». Последняя уже относилась к программе вещания, через которую шла передача. «Сеанс завершен», — раздалось в клипсе наушники в ответ на ее команду. «Ваш счет пополнен на 215 154 кредита. Налоги, пошлины и агентские комиссии удержаны». Это уже банковская программа постаралась. За полчаса звезда заработала зарплату среднестатистического обывателя мира Альгеда за всю его несчастную жизнь. Круизный лайнер «Алария Тойе» встретил новых пассажиров чистотой, торжественностью и снисходительной помпезностью. Идеальные формы помещений без острых углов, кремовый пластик стен, чистейшие прозрачные стекла дверных панелей, мягкий, усыпляющий плазменный свет. Экипаж «Звездного Лиса» в своих тяжелых скафандрах походил на шахтеров, явившихся на званный вечер прямо из забоя на астероиде. Скафандры пришлось оставить в карантинной зоне, но мятые и грязные летние комбинезоны мнимых торговцев выглядели немногим лучше. В противоположность спасенным, сотрудники службы безопасности лайнера казались настолько безупречными, опрятными и похожими друг на друга, что производили впечатление вышколенных официантов в пафосном ресторане. Двое из них с бесстрастными лицами и высоко задранными подбородками сейчас сопровождали нежданных гостей в выделенный им номер, внимательно следя, чтобы те не сунулись куда не следует и не наследили на ковровых дорожках. Впрочем, это мало помогало. Весь путь, который им пришлось проделать,